Погибающая планета. Обращение к велосипеду как к средству передвижения, как в городе, так и в других местах, в действительности обнажает целый ряд скрытых проблем, связанных с местом, которое мы уделяем развитию техники в нашей жизни. Кажется, я уже не раз говорил, что те, кто ратует за то, что следовало бы назвать неконтролируемым прогрессом, и слепо доверяют благам технократического мира, почти не задумываются об истинном благосостоянии, о настоящем комфорте, об учтивости, о приличии в прямом смысле слова, да и о счастье вообще. Им важны лишь показатели успеха, то есть цифры, говорящие о рекордных скоростях, о доходе, достатке, массовых экономических показателях и так далее, лишь бы пожертвовать простым здравым смыслом. Это сторонники цивилизации количественной, в противовес качественной, этого почти угнетающего количества, которого у нас есть все основания опасаться, и которое мало-помалу приближает нас к тихому апокалипсису, по выражению Кеннета Уайта. В самом деле, кажется, все указывает на то, что планета гибнет, и если не произойдет чудо, то будущим поколениям придется очень туго затянуть пояса, если, конечно, им удастся выжить. Но вольнодумцы, поющие дифирамбы прогрессу, чье блестящее образование послужило лишь единственному значимому событию потери здравого смысла, продолжают пророчить нам светлое будущее, где все проблемы будут решены путем развития науки и техники, хотя кажется вполне очевидным, разве что кого-то это приятно удивит, что как раз именно оно опрометчиво ведет нас к катастрофе. От того, что наше сознание затуманено образом идеального общества, существующего лишь в мечтах, мы рискуем проглядеть эмпирическое развитие вещей, а подобное упущение повлечет еще больший упадок, на что мы не обращаем внимания из-за своих нелепых фантазий. Жюльен Фройнд. Упадок. Примечание. Жюльен Фройнд. 1921-1993, французский философ, социолог, последователь Карла Шмидта. Конец примечания. Современные политические споры часто напоминают мне экипаж тонущего корабля, разделившегося на два враждебных лагеря, где люди с пеной у рта спорят о том, кому из них выпадет честь стать капитаном, которому суждено погибнуть, стоя у штурвала в строгом белоснежном кителе, и по-военному салютуя прекрасному образу собственной самоотверженности. Я начал с рядового несчастного случая на дороге, мелкого в сравнении с проблемами, будоражащими мир, и трагического для меня лично, поскольку меня это близко касается, но речь не об этом. Начал, чтобы перейти к общей ситуации в мире. Честно говоря, эта история гибели велосипедистки и та враждебность к велосипедистам вообще, с которой я впоследствии столкнулся, показались мне характерными для города и страны, где отношение к окружающей среде вот-вот станет самым отсталым и агрессивным в Европе. Страна, где понятие «экология» прогнило со всех сторон, где велосипедист в городе и учебная машина на трассе, все, что тормозит безумие головокружительной скорости, становится помехой в гонке по кругу. И никто даже не задумывается о такой простой вещи. Разве этот бессмысленный бег не ведет в никуда, к центру порочного круга, которым стало вечное ускорение нашей жизни? В заключение, хочу обратиться с советом к нетерпеливым поклонникам беспокойной жизни. Каждый раз, когда вам придется плестись за велосипедистом, быть может слегка неловким, или терпеливо ждать позади слегка напуганной пожилой дамы в маленькой электромобиле на сельской дороге. Потратьте на это время, неожиданно сбереженное от привычной жизненной гонки, чтобы немного поразмышлять. Даже если вы к этому не привыкли, уверяю, это совсем не больно. Поразмышлять и задать себе решающий вопрос, на который много веков назад уже осмелились философы-элиаты. А что, если время, сэкономленное благодаря спешке, невозможно употребить для счастья?